Урок 7. Пример 4. Устанавливаем ритуалы для развития силы воли. Ежедневные события, особенно безусловные, являются отличной возможностью встроить в свою жизнь практики силы воли. Такие события мы уже приняли как часть своей жизни. Так почему бы не использовать их, чтобы улучшить ее? В предыдущем уроке мы рассматривали пример с застиланием кровати. Я хотел привести еще несколько примеров таких возможностей для развития силы воли. Еда, как и сон, является безусловным событием. Прием пищи – великолепная возможность применить все три метода развития силы воли. Ведь мы едим каждый день. Каждое утро я завтракаю. Если у меня есть время приготовить и съесть завтрак, то у меня найдется время и помыть за собой посуду. Очень важно держаться и не поддаваться давлению своего списка дел на день, который кажется бесконечным, и не сказать: «Ну, мне правда уже пора бежать, помою потом». Как только я доел свои фрукты, я мою за собой тарелку и оставляю ее на сушилке. Через пару часов, когда мать природа помогла мне высушить вымытую посуду, я возвращаюсь на кухню, я работаю дома, и убираю тарелку на место. Теперь процесс завтрака завершен. Я довел дело до конца. Вы можете, вымыв тарелку, сразу протереть ее полотенцем и поставить в шкафчик, чтобы закончить этот процесс сразу. Или можете принять для себя решение, что процесс завершен, когда вы убрали тарелку в посудомойку и протерли стол от крошек. Важно, чтобы вы понимали, что первым делом надо определить для себя, что такое завершить начатое для вас в этой ситуации. Как только вы это определите, придерживайтесь этого определения. Способность сохранять эту стабильность – сила воли в действии. Если вы не определили, что значит завершить начатое, то можете в итоге провести все утро, надраивая кухню. Точно так же определите для себя, что значит делать на совесть и чуть лучше ожидаемого, и делать чуть больше ожидаемого в отношении каждого занятия. Если бы я это не установил для себя, я мог бы заправлять кровать по утрам по часу, а то и по два. Я мог бы стирать и гладить простыни, сушить подушки на солнце и черт знает что еще, пытаясь развить силу воли. Это непрактично и нелогично. Всегда подходите с мудростью к использованию этих принципов и инструментов. Многие люди хотя бы раз за день едят дома. Процесс готовки включает в себя массу возможностей для применения трех методов развития силы воли. От подготовки перед приемом пищи до уборки после. Если вы хотите развить свою силу воли, используйте эту ежедневную возможность. Тщательно изучите процесс, и вы обнаружите множество возможностей применить все три метода. На самом деле каждый прием пищи – отличная возможность уделить свое внимание процессу готовки и поглощения еды, довести его до конца, а также использовать его для развития силы воли и практики концентрации. Во многих офисах есть место, чтобы поесть или налить себе чай. Когда вы оказываетесь в этом пространстве, примените три метода развития силы воли. Протрите поверхности, ополосните кружку для кофе, высушите ее и уберите. Используйте практику развития силы воли на своем рабочем месте. Гурудев учил монахов, что надо выходить из помещения так, чтобы оно выглядело лучше, чем когда вы туда зашли. Когда мы выходили из комнаты, мы старались, чтобы она выглядела чуть лучше, чем когда мы зашли в нее. Постоянно используя этот принцип, я понял, что даже малейшее действие способно многое изменить. Мы с семьей ходим по дому босиком, соответственно, оставляем обувь на входе, перед тем, как зайти. Когда мы возвращаемся домой, мы завершаем процесс прогулки. Снять обувь и поставить ее на место – часть завершения. Можно сделать чуть больше и лучше – выровнять всю обувь. С этим простым действием справляется даже мой маленький ребенок. Куда проще снять пальто и бросить его на диван, а не убрать на вешалку в шкаф. Или оставить грязные вещи валяться на полу спальни, а не сложить их в корзину для белья. Каждый день наполнен бесчисленными возможностями развивать силу воли. Стоит нам научиться их воспринимать. Как только сознание и подсознательное твердо усвоят цель, с которой это делается, мы с готовностью используем возможности, не рассматривая их как рутину или бремя. Возможности постепенно перерастают в привычки. В таком случае не надо прилагать усилий для действий, ведь они становятся рутиной. Разговаривая с кем-то, вы доводите мысль до конца. Снимая обувь, вы аккуратно ставите ее на место. Ваше пальто висит в шкафу. Выходя из-за стола, вы задвигаете стул обратно. Ваш подход к жизни – это отражение вашего образа мыслей, который создан для того, чтобы развивать силу воли и умение сосредоточиваться. Эти ритуалы становятся частью ритма вашей жизни, составной легкого потока жизненной силы сквозь подсознательное, который служит для достижения конкретной цели. Развитие силы воли. Запишите 5 безусловных повторяющихся событий за средний день, которые вы можете использовать как возможность для развития силы воли. В этом и предыдущем уроке я привел несколько примеров, которые вы можете использовать. А можете придумать свои. Как и в случае с практикой концентрации, важно, чтобы они были безусловными и повторялись в ваш обычный день. Пронумеруйте эти варианты от 1 до 5 в порядке, в котором вы хотите к ним обращаться. Выберите первый вариант и внедряйте его в свою жизнь на протяжении месяца, пока не трогайте остальные 4. Если вы выбрали первым застилать постель по утрам, то каждый день делайте именно это. Используйте 3 метода развития силы воли, заправляя кровать. Если после месяца вы обнаружите, что недостаточно стабильно или хорошо выполняли этот ритуал, продолжайте, пока у вас не начнет получаться. В приложении к этой аудиокниге есть табличка для самостоятельной оценки, такая же, как и в главе про концентрацию. Принцип ее использования для отслеживания и оценки практики развития силы воли точно такой же. Ради краткости и простоты я не буду еще раз повторять инструкцию. Цифровая версия доступна в приложении Дандапани во вкладке «Ритуалы». Когда вы будете довольны тем, что уже отлично застилаете постель, добавляйте к ежедневным ритуалам 2 пункт списка. Возможно, им будет привычка мыть посуду сразу после завтрака. Делайте это каждое утро, снова и снова. Только когда вы убедитесь, что безукоризненно следуете обоим ритуалам, добавьте к ним 3 пункт из списка. Помните, что я говорил про жим лежа и постепенное увеличение веса? Мы используем тот же подход и при развитии силы воли. Невероятно важно быть сострадательным к себе, развивая силу воли. Спешка и нетерпение – залог неудачи. Пусть многие из этих задач кажутся будничными и неважными, я не воспринимаю их так. Каждое действие в моей жизни я решил выполнять сознательно, а значит, каждое заслуживает моего 100% внимания. Эти действия, которые кажутся незначительными, составляют важную часть моей жизни. Важную, ведь они повторяются каждый день, и это способно невероятно изменить мою жизнь. Развив силу воли, я могу контролировать, куда сознание направляется в моем разуме. Этого достаточно, чтобы я понял важность развития этой силы и был готов посвятить этому свой день. Используя силу воли, я могу направлять сознание в более возвышенные участки разума, сверхсознательное, а также испытать высшие состояния разума, которые существуют во всех нас в настоящий момент, в терпеливом ожидании визита сознания. В целом для меня смысл развития силы воли не только в том, чтобы жить той жизнью, которую я хочу, а в том, чтобы испытать высшие состояния разума и в итоге достичь самореализации –